Страница 415. Вопросы и задания к теме. Первое. Какое место занимает процесс принятия решений в современной политике? Второе. Какие подходы существуют к объяснению процесса принятия решений? Третье. Каковы стадии процесса принятия решений? Четвертое. От чего зависит эффективность принятого решения? Пятое. Какие факторы влияют на процесс принятия решений?